почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущих эпизодах в семье оперативника Егора Зари и судмедэксперта Марины Артамоновой разлад. Успокойся, я просто спросил. Просто спрашивают! Неуверенные в себе мужики! Поводом для ревности стал букет. О том, как цветы попали к супруге, Марина солгала. Егор ушел из дома. Видел вас вчера случайно. Это, конечно, не мое дело, но как-то прятаться надо, наверное. Следователь Герус становится случайным свидетелем встречи Марины с мужчиной, которого он видел в театре рядом со своей новой знакомой Региной Глинской. С ней Павел познакомился благодаря подруге матери Ирине Николаевне. Следователь прокуратуры. Вот как. А я тоже юрист. На предприятии? Частная практика. Квартира, имущество, вступление в наследство. Ирина обратилась к Павлу за помощью. Попросила разыскать свою пропавшую дочь Наталью. Заявлять в милицию не стала. Чувствовала, у дочери могут быть проблемы с законом. А тут нахожу у нее в вещах золото. От Артамоновой Герус узнает, мужчину, которого он с ней видел, зовут Виталий Миронов. Он сокурсник Марины по мединституту. Павел наводит справки о Миронове. Он мутит. Бумаги скупает. Всякие финансовые общества, недвижимость. Чтобы оградить Егора Зарю от углубления семейного конфликта, поручает другому оперативнику проследить за подозрительным мужчиной. Вот адрес, вот рожа. Угу. Кто попросил? Герус. Но обстоятельства складываются так, что оперативник перепоручает работу Заре. В тот же вечер Егор устанавливает слежку за Мироновым. Он видит, как тот выходит из дома вместе с его женой Мариной. Она садится к нему в автомобиле. Застрелил, если б успел бы. Красный БМВ. А он весь такой. Под ручкой его вот так. Да я бы... Моя жена шлюха. Моя жена шлюха. Я сам видел. Марина Яновна. Герус. Егор у меня. Нет, ночевать не придет. Откуда я знаю, почему? Сами разберетесь. Я дома! Ну что, поговорила? Поговорила. Обещал помочь. Машина чья? Соседа. Соседа? Ну да. Хорошо. Ну, рассказывай. А чего открыто? Валентин Федорович, вы дома? Валентин Федорович. Валентин Федорович. Ой, мамочки, убили! Алло, милиция. Красноармейская, 17, квартира 9. Человека убили. Убийство в 1992 году администратора и артиста оригинального жанра киевского мюзик-холла Валентина Магуры тогда много шума не наделало. Во-первых, потому что в это время выросло количество убийств вообще, и среди них были куда более громкие. А во-вторых, наступило время заката самого жанра мюзик-холл и коллектива, который располагался в здании по адресу улица Сырецкая, 29. Поэтому особого резонанса преступление не имело. А коллектив был отличный. В разное время там пели Николай Гнатюк, Иван Попович, Лилия Сандулес, Таисия Повалий. С мюзик-холлом выступал Николай Мозговой, Тарапунь Криштепсель. А какие танцы были, какие номера! Но, как говорится, исполнители стали опережать время, а жанр устаревать. Артисты искали другую крышу. Актуальное в 90-е годы слово. Правда? Да. Время было такое не до концертов. Билеты продавались плохо, представления давали нечасто. Творческие люди стали искать свое место под солнцем. Как говорится, не до коллектива. 1 мая вы на работе, да? Да пролетарии всех стран отмечают, а я домработница. А когда вы пришли? Где-то в 10:45. Валентин Федорович обычно 9:30 уходил. Я еще удивилась. Я пришла, а в коридоре плач. Всех с праздником. Взаимно. Администратор мюзик-холла Валентин Магура. Сейф не взламывали, ключиком открывали. Вы обнаружили? Да. Вы не знаете, где он ключи от сейфа хранил? Нет. Какой-то ключ есть на шее. А где Егор? Больничный взял. Отходит. Что получается, что кто-то открыл, а потом обратно на шею ключ повесил? А что он в сейфе хранил? Деньги. Ну, сколько я не знаю. Он пару раз доставал при мне. Он каждый раз заслонял. Убит 12-14 часов назад. Что за больничный? То есть где-то в 10-12 часов ночи. Орудие нож. Кухонный, импортный. Нож из набора. Его Валентин Федорович из Голландии полгода назад привез. На столе ничего не тронуто, только вот бутылка водки и стакан. На бутылке отпечатки стерты, а на стакане есть. Судя по всему, из бутылки выпито грамм 200. Женщину ждал. А что у него на личном фронте? Была у него барышня, но я ее никогда не видела, только слышала. Арабеск. Валентин Федорович, я пришла. Елена Петровна, на кухню, пожалуйста, пока, хорошо? Конечно, конечно. Обед на двоих накрывать? Нет, нет, на одного. Все как обычно. Хорошо. Кто-то из танцовщиц мюзик-холла? Не знаю. А жил он один? Один. Валик! Вы кто? Это вы кто? Я жена Валентина. Где он? Прокуратура. Что здесь происходит? Его убили. Как убили? Подождите, в смысле? Пожалуйста, успокойтесь, успокойтесь. Его больше нет. Как? Как нет? Yeah. Да иду я, иду! Здравствуйте, а Павел дома? Павел? Нет его. Что-то передать? Не надо, я позвоню. Хотя... Скажите ему, что я все поняла. Он, видимо, увидел меня со знакомым в холле. Ну, и не так понял, и ушел. Да все он правильно понял. Потому что вы все, вы... Бабы. Все вы одинаковы. Жена ушла? Уехала. Успел бы, убил. А хотите совет? Не стоит убивать. Просто забудьте. Из сейфа пропали деньги. Вы не знаете, сколько там было? Много. Может, 10, может, 20. 10 тысяч чего? Долларов. А почему вы не живете вместе? Мы люди творческие. Вместе не живем, но разводиться не собирались. Скажите, а вчера вечером вы где были и где провели ночь? Вы что, меня подозреваете? Дома была, у себя. Свидетели есть? Есть. Федор Петруненко. Петруня. Тот самый? Да, тот самый. А в квартиру зачем пришли? У нас с Валиком встреча была назначена. Кафе «Зустрич». Только он не пришел. Причина встречи? Да так, ничего особенного. Вы же знаете, что в «Мюзикхолле» сейчас не самое лучшее положение. Все хотят зарабатывать, а Валик придумал номер. Он музыкальный эксцентрик. Я 10 лет ему ассистировала. Конечно же, сыщики посчитали отношения супругов подозрительными. Об этом свидетельствовали дополнительные факты. В квартире убитого были совместные фото со Светланой, но все они касались их выступлений. Ни одного по-настоящему семейного фото за столом или на природе не было. Конечно, супруги, приняв решение не жить вместе, могли эти фотографии выбросить, ну или уничтожить. Но такие поступки не вязались с рассказом Светланы о тихом, интеллигентном расставании и нормальных отношениях после него. Ты не хочешь объяснить, что случилось? Отвали. Что происходит? Ты почему дома не ночевал? У меня есть два варианта. Либо убить тебя, либо забыть. Я выбираю второе. Смолич, ну что, походил за человечком? Не могу говорить, перезвоню. Егор, давай в мюзик-холл. Это же он. Кто? Мужик на красном BMW, который с Мариной. Рассказывайте. Есть информация, что он аферист. Но проколов по закону нет. Поэтому я попросил Смолича за ним походить, посмотреть. Смолича? Смолича, а не меня! Вы знали, что он крутит роман с Мариной Смолича! Марина Яновна говорит, что никакого романа нет. Она просто хочет работать. А это ее бывший однокурсник, он предложил ей бизнес. Все. Давно вы знаете? Все близкие люди меня предают. Молодой человек, вы куда? Милиция. Капитан Егор Заря. Вороненко. Иван Петрович, у нас выходной. На месте никого нету. Валентин Магура убит. Знаете? Как? Мужик, мужик, ты чего? Простите. Как жаль. Он ведь и артист, и администратор. Хороший мужик, внимательный, культурный, в долг давал. Вот вам листочек, вот ручка. Все пишите. Да это же не поможет. А вы чего хотели? Я представитель закона и могу действовать сугубо в рамках закона. Да я ничего писать не буду. Тогда я вам помочь не смогу. Да мне Петруня живьем закопает! Петруня грузит. Ну, решайте сами. Подождите! Пиши, сволочь. Пиши! Он враждовал с кем-нибудь? Да нет. Со Светкой часто ругался. Светка жена его? Жена. Вы ее видели? Такие бабы не семейные. Гуляла без тормозов. Стой, я не договорила. Бесполезно. Не будет контракта, пеняй на себя. Ну и что ты сделаешь? Не я, Петруня. Ты хоть бы постыдилась. С бандитом снюхалась. Значит, когда Зяма тебя поднимал, ты молчал в тряпочку. А забудь ты уже про Зяму. Забуду! Выехали и все. Каждый сам по себе. Иначе Петруня пальцы тебе переломает. Не поиграешь. А Зяма это кто? Зяма. Зяма администратор по концертам. Он умер. А Валентина поставили на его место. И еще такой вопрос. У вас девочка Настя, танцовщица, есть? Ну, если кардебалет, то я их не запоминаю. Бегают стаи. Хотя ноги допрашивать одно удовольствие. Завтра приходите, все будут. Здравствуйте. Мы по поводу смерти Валечки. Поверить не могу. Мы с сыном как только узнали о трагедии... Вы, простите, кем приходитесь? Мы аравские. Жена и сын бывшего администратора мюзик-холла. Я Эльсфир Иосифовна. Это Семен. Вы тоже работали в мюзик-холле? Что вы, я работала в консерватории. Сын пошел по моим стопам, он музыковед. Валечка был таким хорошим человеком. Он нам помогал после смерти Зямы. Мы никого не хотим обвинять, но моя мама думает, что это сделала Светлана. Его жена официальная. Вы с ней знакомы? Да. Она убила. Мы не знаем, своими руками она это сделала или чужими, но 2 дня назад мы были у него в доме. Эсфиль Иосифовна, вы ведь все прекрасно понимаете. Сейчас времена тяжелые. Гастролей нет. Вот все, что могу. Ну что ты, простите. Валечек. Спасибо. Зяма к тебе так относился. Но я ведь Зиновию Семеновичу многим обязан. Все хорошо. Надо поговорить. Ну, мы пойдем. Погодите, а как же эклеры? Зиновий Семенович всегда ведь покупал вам эклеры. А я их терпеть не могла. Сплошной жир и сахар. 10-15 минут ничего не решают. А со Светланой мы позже обо всем поговорим. Я ждать не буду. Значит так, в Турцию я не поеду. Так своему французику и передай. Там отличные курорты и отели. Бордели! Петруня все узнал. Почему сам не туда едешь, а в Монте-Карло? Короче, Петруня придет с тобой поговорить. Ты что, мне угрожаешь? Или берешь меня с собой в Монте-Карло, или сдохнешь! Она сказала, сдохнешь. Валик тогда не придал этому значения, но я видела ее глаза. Вы с ней знакомы? Она знает, кто я. Я знаю, кто она. Света была любовницей моего зямы. Он всю жизнь проработал среди этих. Но свои семейные обязательства он знал хорошо. Локатор вел его домой. Он знал, что вы догадываетесь? Зяма был умным человеком. Мы оба делали вид, что ничего нет. Дома он получал тепло, уют, лечение. А Света доставляла ему удовольствие. Спасибо за информацию, Эсфирия Иосифовна. Надеюсь, помогла. Простите, еще один вопрос. У Светы был роман с вашим мужем. А она вышла замуж за Валика. Это был фиктивный брак, чтобы вывозить Светку за границу. Зяма сказал, женись на ней. Валик женился. До свидания. Здравствуйте. Фиктивные браки, как и фиктивные разводы, были частью советской действительности. И хотя общественная мораль это порицала, и подобный обман никак не вязался с моральным обликом советского человека, граждане шли на подлог. Иначе запреты не обойти. Чтобы квартира после смерти бабушки не перешла государству, внучка разводилась и прописывалась у старушки. Другого способа не было. Замужнюю внучку у бабушки не прописывали. Студент, который не хотел ехать на работу по распределению в село или на крайний север, фиктивно женился. То же делали и те, кто желал получить столичную прописку. Женитьба ради эмиграции. Советские немцы, евреи, поляки, греки, армяне получали разрешение на выезд. Холостыми почти никто не уезжал. За такой брак очень хорошо платили. Ну и временные поездки за границу. Неженатых и незамужних за кордон отпускали без особой охоты. А вдруг останется? Другое дело, если дома ждет муж или жена. Поэтому дипломаты, моряки, артисты, врачи, технические специалисты заключали браки и на собеседованиях говорили о том, как будут считать дни до возвращения на родину. Значит, что мы имеем? Из стакана пил кто-то другой. Поэтому, возможно, убийц было двое. На сейфе и на телефоне тоже другие отпечатки. И свежие, и не домработницы. Ее я уже откатал. Бумаги из сейфа – какая-то бесполезная макулатура. И только вот два буклета на французском. «Отель де Пари». Париж, думаю. Хотя написано «Монте-Карло». У меня все. Спасибо, Леонид. Любовник Светланы, бандит, мог любого отморозка попросить убить. Ну, значит, нужно завтра с ней поговорить, с этой Светланой. Есть, товарищ следователь. Егор! Я был неправ. Прости. Да, я должен был тебе все сразу рассказать. Я видел, как этот Виталик дарил цветы Марине Яновне. Но и ты меня пойми. Я не хотел лезть в ваши отношения. Я не хочу об этом говорить. Я для себя все решил. Егор, подожди. Ну не горячись. Ну сядьте, поговорите нормально. Ну, не было там ничего. Не было. Это просто заработок. Ну потому что денег нет. Даже если это правда, почему мне не сказать? Не посоветоваться? Что мы за семья такая? Вы меня тоже простите. Забыли. Регина приходила. Вы тоже все не так поняли. Не было там ничего. Так, рассказывай. Может, останешься? Поедем куда-нибудь. Не могу. Дела. Петруня, ты мне так давно ничего не дарил. Поехали. Жратвы он сколько привез? И кофточку. Пока хватит. Петруня, поехали, пожалуйста, котик. Кто это может быть? Не знаю. Может, пацаны? Открой. Федор Матвеевич. Решил утро испортить? Да нет. Хотел вас с Светланой в прокуратуру пригласить к следователю Герусу. Но у нее мужа грохнули. А мне он никто. Меня-то чего? Светлана Андреевна ссорилась с мужем. И во время этой ссоры прикрывалась и угрожала вашим именем. Я же сказала, дома была все время. Вот с ним. Он ни при чем. Алиби так себе. Ни при чем так ни при чем. Возьмем отпечатки пальцев, кровь. Сравним ее с найденной на место преступления, и если ни при чем, то отпустим. Давай я к вечеру зайду. У меня встреча с серьезными людьми. А я, значит, не серьезный? Ствол при себе есть? Нет. Разрешите? А у меня есть. Мадам, собирайтесь. Собирайся. Павел. Это вам. Спасибо. Я приходила к вам, хотела поговорить. Я поняла, почему вы не пришли на представление. Вы увидели меня в компании с мужчиной. А у меня было 6 билетов. И один я отдала ему. Это просто клиент, понимаете? Этот? Да. Виталий Миронов. Бизнесмен. Хочу вас предупредить. Он занимается аферами. Это связано со стариками и квартирами. Что-то такое было. Передача собственности, но я все проверяю. Вы кого-то ждете? Да. Вы человек профессии. Это тетенька молочная приносит. Я сейчас быстро. Да какой мне смысл убивать Валика? Хорошо. Давайте поговорим без следователя. Давайте поговорим. Смысл есть. Какой? Наследство. Вы в браке. Квартира. Гараж. Машина. Да сдалась мне эта его квартира и машина. У меня есть все свое. Головой подумайте, деньги сперли. Я что ли сама у себя украла? Все может быть. Спрятали в укромное место, а сама такая безутешная вдова. Плакали, наверное, сильно. Слышь ты, да что ты вообще знаешь? Я когда его труп увидела, мне действительно жалко стало. Ты думаешь, я не догадывалась, что вы будете лезть в наши отношения? Его все устраивало. Валик, ты давай поговорим спокойно. Я так понимаю, ты берешь себе новую ассистентку? Настя, правильно? А со мной разводишься и выбрасываешь? Неправильно. Развод мне не нужен. Но тянуть тебя дальше... Зачем? Бессовестный. Это мне ты про совесть говоришь. Ты! Что ж ты про совесть не вспоминала, когда под зямой лежала, а? Значит, о его семье ты заботишься, обо мне? Он о своей семье просил. А о тебе разговора не было. У тебя есть все. Все. Так что оставь меня в покое. Я хочу с Мишелем встретиться сама. Устрой мне встречу. Как фамилия этой новенькой? Настя Дейнека. 20 лет девочке. Из нашего кардебалета. Ее он в турецкий отель не отправлял. Продолжай. Ну вот и хорошо, останешься у меня. Не знаю, неудобно. Но домой точно не пойду. Да прям неудобно. Успокойся. Погуляй полчаса и приходи. Не нужно никуда уходить. Наташа, я правильно понимаю? Вас мама ищет, волнуется. Вы взрослая женщина. Ирина вас подругой считает. Послушайте, товарищ следователь. Девочка влезла в неприятную историю, ее ищут. Не милиция, бандиты. Ей нужно пересидеть, и я ей помогу. Но матери хоть можно было сообщить? Она волнуется. Матери 100 раз говорили, писали письма, жива, здорова дочь. Она все никак не может успокоиться и устраивает всесоюзный розыск. И может навести бандитов. Я могу чем-нибудь помочь? Просто не мешайте. Ну вот, сбежала. Все из-за вас. Где ее теперь искать? Вы с Мишелем разговаривали? Нет, он только завтра вечером из Одессы приезжает. Извините. Завтра в 10, Валик сказал. Я, если честно, даже идти не хотела. Но Петруня сказал, сходим. Мишель Труая называл себя таким несколько устаревшим словом импресарио. Он прекрасно владел русским языком, поскольку был внуком иммигрантов. Знание языка очень помогало в работе, найму артистов для выступления за рубежом. Рассчитывает на концертный зал «Олимпия» в Париже, из отечественных звезд могли разве что Алла Пугачева и Тамара Гверцетели. Но вот развлекать публику в отелях на Лазурном берегу, пассажирских лайнерах, казино – на это спрос был. Особенно ценились артисты, чье творчество не требует общения с публикой и пения на иностранных языках. Акробаты, иллюзионисты, танцоры, музыканты, инструменталисты. Мишель и таких, как он, привлекал высокий профессиональный уровень артистов и отсутствие каких-либо требований к условиям контракта. Имея связь с работодателями, Мишель неплохо зарабатывал на продаже артистов. Параллельно развивался и другой бизнес. Танцовщицы, гимнастки среднего уровня почему-то считали, что их талант достоин престижных подмостков. Их в этом не разуверяли. Отправляли в заведение, где главной работой были не танцы, а проституция. Мишель Труая занимался и этим. Информация о нем милиция владела, но доказать что-либо и подвести под его деятельность статью не получалось. Слушай, начальник, давай по совести. Ты б свою законную жену к туркам отправил? Давай без примеров со мной. Не отправил бы. А Магура решил Светку бортануть. Поедешь, говорит, работать. А там бы у нее паспорт отобрали. И давай, работай. Уверен? Да верняк. Я проверил. Мишель Труая. Он вроде как артистов ищет. А на самом деле наших девок в борделе. Мишель Труая. А контракт Магуры тоже либо? Магура, конечно, гад. Но артист хороший. Контракт не либо. Светка просекла, что его бордель. И мне рассказала. И ты пошел с ним поговорить? И что? Пошел. Но ушел от него. Он 2 дня еще был живехонький. Что тебе надо? охренел? Пустите. Мне люди рассказали про Мишеля. Не надо. Значит так, даешь 20 косарей Светке отступных и валишь куда хочешь. Понял? Она откуда у меня такие деньги? Найдешь. Время пошло. И что? Отдал? Должен был прийти в кафе «Зустрич». Не знаю, разговоры разговаривать или бабки принести. Не появился. Светка утром к нему, а там уже вы. Все. Отпускай. На стакане и на сейфе отпечатки пальцев не твои. Поэтому отпускаю тебя. Через сутки. Имею такое законное право. И еще одно. Есть такой бизнесмен Тундеренко. Знаешь его? Так вот, он мой друг. Понял? Понял? Понял. Конвойный! Светлана, рад встрече. Взаимно. Вы прекрасны. Благодарю. Валентин сказал, что вы хотите переговорить лично. Как он? Я звоню, он не берет трубку. Не знаю, мы давно не виделись. Давайте ближе к делу. А, понял. Мадам не только очень красивая женщина, но и деловая. Вот условия. Стамбул. Недалеко от Босфора. Отличный концертный зал. Один кофе, пожалуйста. А что после представления? В каком смысле? Что я должна делать после представления? Отдыхаете? Вам предоставляется жилье, питание. И как же питается проститутка? Простите, что? Я же еду в бордель. Что вы делаете? Ты слышал, что я говорю, козлина? Так, я буду говорить с вашим мужем. Не получится, его убили. Или вы знали об этом? Как убили? Кто? Может, ты расскажешь, сутенер? Вам придется проехать с нами, прошу. Послушайте, я буду разговаривать только в присутствии консула. Конечно. Я думаю, что и консулу, и французскому правительству будет очень интересно узнать, чем вы здесь занимаетесь. Уже не надо. Hi. Девчонки, привет. Hi. Я из милиции. Капитан Егор Заря. Целый капитан. И пистолет есть. О, опасный. А где мне найти Настю Дайнека? А зачем? Да так, по работе. У нас репетиция скоро будет. А вот и Настя. Собственной персоной. Настя Дайнека? Да. Милиция. Девочки, передайте, что мне на репетиции не будет. Сказать, что тебя в тюрьму забрали. Очень смешно. Бай. Убит Валентин Магура. Я знаю. У вас с ним были близкие отношения. И что, это запрещено? Нет. Ну вот и все. А в тот день дома я у него не была, так что ничего не знаю. Пока не приедет представитель посольства, я говорить не буду. Конечно, конечно. Подождем. Меня, признаться, мало интересует ваше сутенерство. Я протестую! Я расследую убийство Валентина Магуры. Меня всего лишь интересуют документы, по которым он собирался выехать за границу. Так, пожалуйста, там все чисто. Он музыкант-эксцентрик. Я предложил ему контракт в отель «Де Пари». Он эти бумаги видел еще месяц назад. Контракт шикарный. Условия на полгода. Пока. Только я работаю с ассистенткой. Валентин, ну перестань. Что делает твоя ассистентка? Крутит попой? Там тебе таких ассистенток найдут? О-ля-ля. Да, но все же хотелось бы своим. У тебя хороший номер. Места достаточно. Хочешь, бери. Но за свой счет. Договорились. Только сделай ей приглашение, хорошо? Тогда по рукам. Вылет на май. Как раз высокий сезон. Отлично. Надо позвонить. 5 минут. Угу. Добрый день. Извините за опоздание. С кем имею честь? Так вы сами меня пригласили сюда. Я? Ну тогда. Вот бумаги все приготовили. Что вы делаете? Немедленно отдайте бумаги. Сёма, ты что здесь делаешь? Да так, деловая встреча. Анри пригласил меня сюда, чтобы обсудить... Я не Анри. В смысле? Как не Анри? Меня зовут Мишель. Мишель, вы извините. У меня просто встреча. Я вижу, иностранец сидит. Думал, это он. А у меня встреча с Анри Дютье. Извините, 1000 изменений. Не обращай внимания. Местный дурачок. Как тебе вино? И кто это был? Валентин сказал, что мне важно. Ну, может быть, он просто перепутал? Как перепутал? Анри Дютье. Вы вообще знаете, кто такой Анри Дютье? Нет. Это очень известный композитор. Он пишет классическую музыку. Ну, у вас он, может быть, мало известен, разве что специалистам. Специалистам, говорите? Вы тоже работали в мюзик-холле? Что вы, я работала в консерватории. Сын пошел по моим стопам, он музыковед. Ну, может быть, он приезжал в Киев? Вы представляете масштаб фигуры? Об этом бы писали все газеты. Он бы встречался с министром культуры, а не в кафе с вот этим вот. Вам нужно проехать со мной. Зачем? Снимем отпечатки пальцев. И... Да, конечно, там есть мои отпечатки. Я была у Валика дома, у нас был роман. Интересно, кто за рулем? Вы куда? К машине. Да какая разница, кто там за рулем? Есть разница. Семен Аравский. Он самый. Вот это поворот. Вам нужно проехать со мной в отделение. Проведенная дактилоскопическая экспертиза подтвердила. Отпечатки пальцев, оставленные на сейфе и телефонной трубке, принадлежали танцовщице мюзик-холла Анастасии Дейнека. И если об отпечатках на сейфе еще можно было говорить, что они оставлены раньше, то на телефонной трубке отпечатки танцовщицы находились поверх других. Как и отпечатки домработницы, которая вызвала милицию. Теперь отрицать, что в ту ночь она была у Валентина и кому-то звонила, Анастасия просто не могла. Дома у подозреваемой произвели обыск. Нашли 10 тысяч долларов. По тем временам сумму огромную. Откуда у рядовой танцовщицы кардебалета мюзик-холла столько денег? Ответ напрашивался один. Из сейфа убитого администратора. Хорошо, я сознаюсь. Это я взяла деньги. Я вошла в квартиру, дверь была открыта. А он лежал. Мертвый. Выписка из АТС. Вы звонили Аравскому из квартиры убитого. Это он велел вам сейф открыть. На деньги позарялись. Он сказал, накрылась твоя работа в Монако. Возьми компенсацию. Я ее взяла. Ты прикинь, Гера все порешал. Звонили от Петруни, сказали все ровно. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. А я? А что ты? Пожили и хватит. Адиос, амигос. Вы можете толком объяснить, что случилось? Почему мой сын у вас? Успокойтесь, пожалуйста. На следующий день после убийства вы пришли ко мне в кабинет. Что ваш сын делал накануне? А я помню. Пришел не очень рано. Позвонил в телефон. Он ответил. Потом ушел утром. Вернулся. И возился с приемником. А потом нам позвонили, сообщили о смерти Валика. И мы пошли к вам. Что значит возился? Музыку слушал? Чинил. Егор, приемник. Этот? Да. Разрешите? Есть. Это не наше. Алло, милиция. Приезжайте. Это мы нашли в вашем старом приемнике. Француз дал на вас показания. Анастасия призналась, что звонила вам из квартиры убитого. Ну что, сотрудничать будем? Будем. Он же сам меня к этому подталкивал. По $100 мне давал. $100? А ничего, что это больше моей месячной зарплаты? Да это твои проблемы. Настя ни в чем не нуждалась. Он ей бриллианты дарил, украшения дарил. Квартиру роскошную ей снял, обещал купить. Монте-Карло, все дела, поездки. Я не мог ей этого дать, того, чего давал он ей. Не мог. Да я знал, что все будет вот так, как случилось. Как так? Что она с ним будет спать. А я что? А я сказал, хочешь, спи. Спи, только под моим присмотром. Заработаем денег, отложим и уедем. Мелкий сутенер. А что, времена такие. Да я уверен в том, что если бы я ей не разрешил, она бы все равно бы это делала. Анастасия знала, что вы собираетесь убить Магуру? Нет. Но она мне постоянно говорила, когда она к нему идет. Она демонстративно это делала. Как будто между нами нет никаких тайн. Вальчика Магура ухаживает. А я, дура, тебя люблю. Ну и что тебе надо? Денег пришел клянчить? Тебе не дам. Маме дам, тебе нет. Ты думаешь, я не понял, что ты за цирк там устроил перед французом? Ты мне должен. Отец передал тебе свое место. Не мне, а тебе. Я женился на его любовнице. Я возил ее на гастроли, хотя место ей в художественной самодеятельности. Так что считай, что я сделал одолжение. Так я тоже одолжение сделал тебе. Настя... Да знаю я про Настю. Знаю. Ты, Сёма, дурак и извращенец. Ты свою девку отправила ко мне, чтобы она зарабатывала. А знаешь что? А ей нравится. И меня все устраивает. И удовольствие, и тебя содержит. Спишь нормально? Зная, что я твою девку у себя в квартире, на своем диване, да во всех позах. А мне вот интересно, как ты себя чувствуешь, когда берешь деньги у своей девки? Ты хотя бы их нюхал? А может, они воняют? Ты все равно ничтожество. Ничтожество. Я бы себя на твоем месте убил бы. А ты терпишь, живешь. Даже не знаете, как мне было страшно. Я убежал. Настя забыл сказать, хотя я знал, что она туда идет. И тут она позвонила. И что вы ей сказали? Открыть сейф и взять деньги. Ну, я подумал, что она... Что мне вам уже говорить? Непонятно? Да нам все понятно. Ты ее не предупредил, потому что хотел подставить. А она тебя не сдала. Потому что любит. Семена Арабского приговорили к 14 годам лишения свободы. Анастасия Дейнеко получила 5 лет за кражу и недонесение о преступлении с отсрочкой исполнения приговора, поскольку была беременна. Эсфирь Иосифовна Арабская после первого заседания суда почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали, в больнице она вскоре умерла. Светлана Берлизева через год уехала за границу, выйдя замуж за гражданина Канады. К этому времени она была свободна. Федора Петруненко нашли мертвым в лесу с ранениями картечью в грудную клетку и голову. Все. Что в конверте? Егор! Я тебя спрашиваю, Егор, что в конверте? Это что такое? Я тебя спрашиваю, что это такое? А? Ты не в курсе. Ты с аферюгой связалась. Домой будь. Рассказывай. Смотрите в следующем эпизоде. Паша, это я. Помоги мне. Иначе они убьют меня. Вот, не засвечен. Алла Арсеньевич, попытайтесь никого не застрелить.